Число учащихся намечено было для начала в 15 детей обоего пола. Имелось в виду число это постепенно увеличивать. Свою работу москвичи в какой-то степени увязывать с человеколюбивым обществом не намеревались. Для обучения слепых они решили пригласить учителя и учительницу обоих зрячих, которым дать возможность предварительно съездить в Губерцбург, Саксония, чтобы там они получили необходимую подготовку. Эту последнюю мысль подсказал московским благотворителям, приезжавший обозревать русскую выставку директор Саксонского Дрезденского института Рейнхардт. Он встретился с пастором Диггофом и по просьбе его 5 августа провел специальную беседу с членами кружка в квартире доктора глазной больницы Брауна. Это собрание было отмечено в газетах, однако содержание речи саксонца ни одна из них даже вкратце не привела. Рейнхардт, не зная русского языка, мог изъясняться лишь по-немецки, так что и присутствующие не все его понимали. Тем не менее, в силу очень распространенного тогда в России подобострастия в отношении любого иностранца, было решено, что для начинания московских благотворителей могут послужить авторитетом лишь западноевропейские методы презрения слепых, в частности же саксонские, хотя, конечно, гости доктора Брауна совсем не знали, в чем эти методы состоят. Вестник Московской политехнической выставки, номера 54, 64, 93, 101, 105. Когда прослышали обо всем том в Петербурге, человеколюбивое общество уступать москвичам не захотело. Вопреки их тяготению Германии, оно, в свою очередь, стало интересоваться французской системой презрения. Идея просвещения слепых была совершенно непонятна благотворителям. Они ее постоянно отождествляли с презрением. Человеколюбивое общество, не имея права устраивать заграничных командировок, попросило одного из своих членов, попечителя института Полежаева, на его личные средства отправиться в Париж и там обозреть национальный институт. В столице Франции русский благотворитель узнал, что здесь наиболее благодарным трудом слепых оказывается настройка музыкальных инструментов, роялей, органов и тому подобного. Эту профессию для них открыл современник и товарищ Луи Брайля Клод Монталь. В свою пору, овладев самоучкой ремеслом настройщика, Монталь вел подлинно единоборство против ужаснейшего недоверия парижских собственников музыкальных инструментов, не желавших признавать за слепыми никаких способностей к настоящей отрасли производства. Но Клод сумел доказать иное. Оказавшись мастером-настройщиком одного из фортепианных предприятий, поставил его настолько высоко, что награжден был французским правительством как выдающийся производственник орденом почетного легиона. Эрмитедж. О воспитании слепых и их занятиях. Страница 76. Успехи Клода Монталя проложили дорогу и последующим слепым настройщикам. Впрочем, история настоящей отрасли их труда не слишком заинтересовала Полежаева. Тем не менее, он пришел к заключению, что в Петербургском институте необходимо тоже ввести обучение настройки. Также впервые увидел он в Париже систему Брайля. О том, что в России она уже имеется в пользовании слепого князя Оболенского, Полежаеву не было известно. Рабочий типографии Национального института слепой Баллю подробно ознакомил его со своим производством. В типографии применялся наборный шрифт. Баллю изобрел сокращение буквенной кассы. Вместо нескольких десятков ящиков ее ограничилось количеством лишь 7, где лежали знаки системы Брайля. А, Б, К, Л, еще знак препинания запятая, а также 2 типографских квадрата, равные по своей широте, один целой букве, а другой ее половине. Знаки эти при известных комбинациях позволяли создавать по Брайлю, конечно, любой набор текста и нот. Полежаев типографское оборудование системы Баллю не замедлил приобрести. Усвоил также он и брайлевское шеститочие. Но вырабатывать русский алфавит Брайля, придерживаясь французского оригинала, как поступил Оболенский, Полежаев не стал. Его увлекала попытка одного католического монаха Кортона, предложившего будто бы в целях усовершенствования системы Брайля, изменить очертания брайлевских французских букв с таким расчетом, чтобы из меньшего количества точек были составлены те, которые чаще употребляются во французском языке, а буквы, употребляющиеся реже, составить из большего количества точек. Ни во французских институтах, ни во мнении слепых Франции такое предложение успеха не имело. Зрячий монах полагал, что мысль его облегчила бы слепым технику их письма.